Глава 14. Адвокат Генриетта. Хотите, верьте, хотите, нет. Но московский адвокат Генриетта Максимовна Лепко была хорошим человеком. Своей клиентке, Кларе Красовской, она сочувствовала совершенно искренне, переживая за ее и Кирилла судьбы, как за свою собственную. У Генриетты было много с ней общего. Она также в одиночку воспитывала сына, правда, по несколько другой причине. Отец ребенка, муж Генриетты, на данный момент сидел в тюрьме, как и брат мужа, как и свекор, как и ее собственный брат и множество других родственников, которых не выбирают, а очень жаль. Гены сидельцев исторически присутствовали в каждом представителе старинного рода фон Ляпке. Так по-немецки звучала фамилия Генриетты Максимовны. Кто-нибудь в их семье сидел всегда, начиная с елизаветинских времен и кончая 21 веком. Кражи, грабежи, разбой, взяточничество, дезертирство, бродяжничество, проституция, воровство и мошенничество. Покопавшись, можно было найти Лепко на любой вкус. Если не среди каторжных, так среди ссыльных, от политических, как в случае с помогавшим готовить бомбу для царя народовольце Лепко, до чистой уголовки, когда в трактирной драке пьяный Лепко-приказчик зарезал подвернувшегося под горячую бедолагу купчонка. В новейшей истории экстравагантного семейного проклятия числилось тоже немало криминогенного. В 90-е там были посадки за операции с фальшивыми авизо и мошенничество со столичной недвижимостью, закончившиеся тюрьмой для маминого брата, а также перепродажа на Кавказ угнанных в Москве автомобилей, за что мотали срок родной брат Генриетты вместе с ее же племянниками. На ней это проклятие прервется, решила наивная девушка в нулевых и подала документы на юрфак. Закончила она его, кстати, с отличием. Но неумолимые жернова судьбы на это, как говорится, начхать хотели. И намололи ей лихого красавца, в которого Генриетта втюрилась, забыв про всякую осторожность. Красавец же оказался фруктом и гусем лапчатым и сел на скамью подсудимых спустя месяц после их свадьбы за участие в трафике и торговле специфическими среднеазиатскими травами, в чем до кучи оказались замешаны также почти все его родственники, от отца до троюродной тети. Развод Генриетта оформила немедленно. Но в целом вопрос родового проклятия это уже не решало. Примерно в то же время за автомобильную кражу сел ее только что освободившийся старший брат, а за казенную растрату – дядя по материнской линии. Оборвав все контакты с юридически гнилыми родственниками, Генриетта устроила себе законопослушный скит вдалеке от всей своей проблемной родни. Естественно, перевезя туда с собой и сына Артема, чтобы воспитать его по собственному образу и подобию, вдалеке от дурных наследственных примеров. За время, которое Генриетта вела дело Красовская против Красовского, они по-настоящему успели подружиться семьями. Не раз Клара бывала у нее дома, привозила к ней в гости Кирилла или заезжала покормить Артема, когда у самой Генриетты не получалось этого сделать в связи с адвокатской занятостью. Настроение перед судом было боевое. Клара сказала, что нашла деньги, а значит, борьба как минимум продолжится, а то и удастся договориться о каком-нибудь устраивающем всех компромиссе. В любом случае, это уже позиция, с которой можно было начинать оказывать напористому мужу Клары хоть какое-то сопротивление. Деньги привезут к 11, на дорогу заложим часа полтора. Получается, в районе часа в банке. По телефону уточняла Генриетта у Клары планировку дня. Могу заехать за тобой в агентство. Мне же по пути. Ну, как хочешь. Паспорт не забудь. Целую. Все получится. Передав собирающемуся ко второму уроку сыну привет от тети Клары, Генриетта отправилась в офис, в котором до встречи в банке хотела успеть еще что-нибудь сделать. Как известно, поездка в банк не состоялась. Клара позвонила и, не вдаваясь в детали, отменила ее еще перед выездом к сопле, сказав, что перезвонит, как только станет что-то понятно. Обрадовавшись незапланированному свободному времени, все остальное к завтрашнему суду было готово, Генриетта решила провести его с сыном. Но на звонки он не отвечал. Наверняка болтался где-то с приятелями или сидел дома у соседского дружка Сергея. Генриетта решила дождаться сына дома. Вдруг заскочит пообедать. Отправив Кларе СМС «Если что, я дома», Генриетта покинула свой офис. К удивлению адвокатессы, у подъезда родного дома ее ждал знакомый ей Део Матис, на котором к ней не раз заезжала Красовская. Из машины, кроме Клары, вылезли два парня. Один довольно опасного вида, рыжий, крепкий, в спортивном костюме. Другой более интеллигентный. Его Генриетта, кажется, видела у Клары в агентстве. «Это полный бред! Что за чушь вы несете?» — кричала спустя несколько минут возмущенная до предела Генриетта в лицо более интеллигентному, знакомому парню. Гости поднялись к ней в квартиру. Клара попросила поговорить. Конечно, Генриетта и не подумала ей отказывать. Но если бы она знала, ее, единственную из Лепко, не запятнавшую себя ничем криминальным, пытались обвинить ни много ни мало в грабеже собственной клиентки. Больше о деньгах и о том, когда и куда они отправляются, не знал никто, настойчиво повторял ей Иван Черешнин. Подумайте, может, вам есть что сказать? «Вы издеваетесь? Клара!» Генриетта искала поддержки у клиентки-подруги. «Геночка, подумай!» Клара не хотела давить на нее слишком сильно. «Мы все другие варианты проверили. Может, кто-то мог подслушать?» «Кто? Я с тобой дома, из прихожей говорила». «А сын?» — спросил Черешнин. «Что сын? Артем проснулся только. У него от физры освобождение. Ему ко второму. Да и как бы он мог? Он же ребенок. «Сколько ему?» — спросил Ложкин. 13, — всхлипывая ответила мама. «Здоровый лоб уже», — сказал Василий. И добавил, вероятно, из собственного жизненного опыта. «В таком возрасте как раз и начинают». «У него черная куртка есть?» — задал Генриетте вопрос Иван. И, не дожидаясь ответа, предложил. «А давайте в школу позвоним. Это же просто. Проверить, был он там сегодня или нет». Прощаясь по телефону с классным руководителем сына, Генриетта Максимовна с невероятным трудом сдерживала рвущиеся наружу слезы. Сегодня Артем в школе не появлялся, и, скорее всего, это значило, что единственным, чтущим закон и Уголовный кодекс представителем фамилии Лепко во Вселенной по-прежнему остается одинокая и несчастная она.